Вся кровь бросилась царевичу в голову. «У тебя от жары мысли путаются, старик», — сказал он уже спокойно. «Ты забываешь, что такое согласие не может быть дано без ведома фараона и моего». «За этим дело не станет, а пока что заключили договор жрецы». «Какие жрецы? С кем?» «С халдейским верховным жрецом Беруэсом, уполномоченным царя Ассара», — ответил Хирам. «Кто выступает от Египта, не могу сказать, наверное, но кажется, что досточтимый Херихор, святой отец Мефрес и пророк Пентуэр». Наследник побледнел. «Имей в виду, финикиянин, — сказал он, — что ты обвиняешь высших сановников государства в измене». «Ты ошибаешься, царевич. Это вовсе не измена. Старейший верховный жрец Египта и министр царя имеют право вести переговоры с соседними державами. К тому же, откуда ты знаешь, что все это делается без ведома фараона?» Рамсес вынужден был признать в душе, что такой договор был бы не изменой государству, а лишь пренебрежением к наследнику престола. Так вот, как относятся жрецы к нему, который через год может стать фараоном. Так вот, почему Пентуэр порицал войну, а Мефрес поддерживал его. Когда же был заключен договор? Где? «По-видимому, ночью, в храме Сета близ Мемфиса», — ответил Хирам. «А когда, я точно не знаю, но мне кажется, что в тот день, когда ты уезжал из Мемфиса». «Ах, негодяи», — подумал Рамсес, — «так-то они считаются с моим положением наместника. Значит, они обманывали меня даже тогда, когда изображали мне состояние государства. Какой-то добрый бог внушал мне сомнения еще в храме Хатор.